Женщина в черном. На черном фоне красными буквами надпись «Hammer». На черном фоне белыми буквами надпись «UK Film Council». Комната. Детская рука разливает куклам из детского сервиза чай. Три девочки в светлых платьицах радостно играют в детской. Девочки испуганно поворачивают головы к окну. Девочки поднимаются с пола. Стеклянными глазами смотрят на окно. Девочки становятся на подоконник. Открывают окна. Выпрыгивают из окна. Мои крошки! Женщина в черном. Свадьба. На пальцы надевают обручальные кольца. Мужская рука с нежностью гладит беременную женщину. Большие голубые глаза молодого мужчины с тоской смотрят на свое отражение. Из глаз текут слезы. Мужчина приставляет нож к горлу. Мужчина, одетый в белую рубашку и темную жилетку, боязно откладывает нож. Артур. Невысокий мужчина, Артур, резко поворачивает голову. С тоской смотрит на пустую комнату. На диване лежит раскрытый чемодан с документами. Папа! Иду! Маленький светловолосый мальчик показывает Артуру рисунок. Тебе нравится, папочка? Очень нравится. Ты же его совсем не рассмотрел. Рассмотрел. Вот это я, это няня, это мамочка, а это ты. Почему я такой грустный? Потому что ты всегда грустишь. Рядом стоящая темноволосая неужели? Молодая няня грустно смотрит на мальчика. Пап, мне не хочется, чтобы ты уезжал от меня. Мне тоже. Но мы ведь с тобой проведем выходные в деревне, правда? Смотри, завтра среда, потом четверг, а потом мы снова вместе. Совсем недолго ждать. Пасмурный день. По городу стелится туман. Ты так похож на маму. Вы купили билеты на поезд? Да, конечно, купила. А время отправления? Я все запомнила. Ладно, мне надо идти. Не хочу опаздывать. Все будет хорошо. Увидимся в пятницу. Мальчик обнимает няню. Грустно смотрит на уходящего Артура. Кабинет. Тучный темноволосый мужчина с длинными бакенбардами берет со стула сигару. Знаю, вам пришлось нелегко, Гипс. И прекрасно понимаю вашу ситуацию. Пристально смотрит на сидящего рядом Артура. Но пассажиры нам ни к чему. Мы юридическая фирма, а не благотворительная контора. Ну что ж, я полагаю, Томс ознакомил вас с делом миссис Элис Драблоу. Из поместья Илмарш. Скончалась в прошлом месяце. Я там не бывал уже много лет. Старуха-вдова не особенно жаловала гостей. Детей нет? Мальчик умер маленьким много лет назад. Я дам вам подробную справку, прочтете по дороге. Но, по сути, вам предстоит перебрать документы миссис Драблоу. Убедитесь, что у нас ее последнее завещание. В доме скопилась гора бумаг, и все надо просмотреть. Каждую страницу. Я так и сделаю. Мы поддерживаем связь с местным стряпчим, Джеромом. Но он не особенно помогает. Я питаю надежду, Гипс, что вы воспользуетесь этим шансом, чтобы доказать твердое намерение связать свое будущее с этой фирмой. Артур грустно машет головой. Это ваше последнее предупреждение. Темноволосый мужчина гневно смотрит на него. Артур едет в поезде, читает газету. Артур смотрит в окно. Перед глазами всплывают воспоминания. Дом. Артур нервно ходит по коридору. За дверью кричит роженица. Вечер. Артур выходит из поезда. Оглядывается по сторонам. Льет дождь. Перрон. Артур сидит на скамье. Открывает часы. С грустью смотрит на белокурую девушку. Артур садится в поезд. Едет. Засыпает. Прошлое. Мистер Гипс. Артур заходит в комнату. Это мальчик. Артур переводит встревоженный взгляд с няни на доктора. Артур берет новорожденного на руки. Счастливо улыбается. Артур недоуменно смотрит на доктора. Мне очень жаль, мистер Гипс. Доктор подходит к кровати. Артур переводит взгляд на кровать. На постели лежит мертвая молодая белокурая женщина. Артур резко просыпается. Артур удивленно смотрит на сидящего напротив с маленькой собачкой высокого русоволосого мужчину, одетого в коричневый костюм. Мы уже проехали Криттон-Гиффорд. Следующее. А вы, значит, из Лондона? Да. Попытаетесь продать поместье Илмарш? Из местных никто не купит. Артур изумленно смотрит на мужчину. Остановитесь в Гиффорд-Армс? Да. От станции далеко идти. Могу вас подбросить. Мне по дороге. Благодарю. Сэмюэл Дейли. Артур жмет руку мистеру Дейли. Артур Гипс. Ночь. Льет дождь. Красивая машина, мистер Дейли. Первая в нашем графстве. До сих пор местных пугает. Автомобиль вот подъезжает к дому. Что ж, спасибо. Приятно было побеседовать. Мистер Гипс, не откажетесь ли поужинать со мной и женой завтра? Здесь у нас редко новое лицо увидим. К тому же тут так кормят, что и собака есть не станет. С удовольствием. Спасибо. Доброй ночи. Артур заходит в отель. Добрый вечер. Я забронировал номер до воскресенья. Мистер Кипс. Высокий круглолицый мужчина недоброжелательно смотрит маленькими глазами на Артура. Нет, у меня ничего не отмечено. Вам из конторы телеграфировали. Но у нас все забито. В отель заходит промокшая от дождя рыжеволосая женщина. Добрый вечер. Добрый. Я сказал мистеру Кипсу, что у нас нет свободных номеров. Нельзя же выгонять его в такую погоду. Там жуткий дождь. Наверняка найдется что-то на одну ночь. Ничего нет. Мужчина со злостью смотрит на женщину. Хочешь поселить его на чердаке? Ладно. Идемте. Я надеялся остаться до выходных. Мой сын с няней приедет сюда ко мне. А, ясно. Если вам хочется отдохнуть, сэр, лучше ехать подальше от берега. Здесь жутко холодно из-за морских туманов. Туман! Туман! Нам сюда. Сколько лет сыну? 4 года. Чудесный возраст. Женщина открывает дверь. Артур рассматривает комнату. Везде стоят детские игрушки. Благодарю. Артур, сидя на кровати, с грустью смотрит на фотографию белокурой девушки. Спокойной ночи. Артур поворачивает голову, смотрит на фотографии рыжеволосой женщины в окружении 3 девочек и круглолицего мужчины. Артур удивленно смотрит на грязных запыленных кукол. Артур подходит к окну. Зашторивает. Пасмурное утро. Артур проходит мимо двора. Возле дома играют дети. В дом. Тучный мужчина, зло посмотрев на Артура, забирает детей. Артур подходит к дому. Стучит. Открывает дверь. Заходит в пустой дом. Доброе утро. Из подвала поднимается черноволосая женщина в длинном темном платье. Миссис Джером? В руках держит поднос. Мистер Кипс? Да. Муж пошел вас встречать у Гиффорд Армс. Миссис Джером изумленно смотрит большими темными глазами на Артура. Это мистер Кипс. Подходит высокий русоволосый мужчина. Я ведь предупреждал, что вам нет нужды приезжать. Мы бы отправили все нужные документы в Лондон. В любом случае, вы найдете все бумаги вот здесь. Мистер Фишер сказал, сегодня вы уезжаете. Нет, пока не разберусь со всеми бумагами, миссис Драблоу. Я же сказал, они все здесь. Нет, в самом доме. Мне сказали, их там довольно много. Я постараюсь управиться с ними до пятницы, но вряд ли успею. Мистер Джером испуганно смотрит на жену. Это невозможно. У Гиффорд Армс не будет мест всю неделю. А. Что ж, мне придется связаться с начальством. А у вас есть телефон? Даже у мистера Дейли нет телефона, сэр. В Криттон-Гиффорде вам его не найти. Ладно, пошлю телеграмму. В среду утром почта закрыта. Поезд до Лондона через 30 минут. Мой коллега Хэхэк ждет вас на улице с вашим багажом. Приятно было познакомиться, мистер Кипс. Мистер Джером выпроваживает Артура из дома. На улице стоит повозка. Артур задумчиво смотрит на закрытую дверь. Мистер Кеквик, план изменился. Я не поеду в Лондон. Вы везете меня в поместье Илмарш. Мне заплатили, чтобы я отвез вас на станцию. Артур достает деньги. Протягивает извозчику. Давайте 6, и тогда может быть. 6 шиллингов? Вас туда больше никто не повезет. Артур ошеломленно смотрит на хмурого извозчика. Повозка выезжает за пределы города. Вдали видны зеленые луга. Дорога пролегает через болотистую местность. Вдали виднеется остров. Артур пристально всматривается в островок. Бросает взгляд на вбитый в землю крест. Повозка подъезжает к островку. Приехали. Заберете меня в 3? Не могу. Надо успеть на большую землю до прилива, иначе застряну тут на весь день. Отлив будет 5, тогда я вас и заберу. Тогда в 5. Артур идет по заросшей тропинке, бросает заинтересованный взгляд на кладбище. За упавшим забором виднеется большой двухэтажный дом, заросший плющом. Артур подходит к дому. Открывает дверь, медленно заходит в дом. Артур рассматривает когда-то богатый дом. На больших красивых люстрах висит паутина. На портретах осела пыль. В комнатах все разбросано. Слой пыли покрывает пол и мебель. Артур заходит в кухню, берет керосиновую лампу. Испуганно поворачивает голову. Из крана вытекает ржавая вода. Артур испуганно пятится. Артур открывает ставни. Артур выносит документы из комнаты. Кладет на стол в холле. Артур грустно смотрит на кипы документов. Начинается прилив. Вода затапливает территорию, отделяя остров от большой земли. Артур разбирает документы. Натаниэлю в первый день рождения с наилучшими пожеланиями мамы и папы. Артур заинтересованно рассматривает открытки. Заверенная копия свидетельства о смерти. Натаниэль Драблоу, 7 лет. Утонул в болоте, тело не найдено. Вторник. Артур берет рисунок сына. С тоской смотрит на него. Артур, подняв голову вверх, испуганно прислушивается. Артур медленно поднимается по ступенькам. Испуганно прислушивается к звуку. Артур, держа лампу, с опаской осматривается. Идет по коридору. Заходит в спальню. Дергает закрытую дверь. Удивленно смотрит на запачканную ладонь. Артур заходит в комнату. Подходит к камину. Возле камина висит гнездо. Присев, с нежностью берет выпавшего из гнезда птенчика, кладет в гнездо. Черный ворон, пролетев над головой Артура, садится на люстру. Артур испуганно шарахается в сторону. Исчезни. Артур открывает окно. Изумленно смотрит на силуэт женщины в черном платье и плотной вуалью на лице. Артур спешно выходит на улицу. Смотрит по сторонам. Кто здесь? Артур выбегает за ворота. Быстро идет по роще. выбегает на дорогу, вглядывается в туман. Кто здесь? Мечется по дороге. Мамочка! Бежит на голоса. Отдайте мальчишку! Поворачивает голову. Перед ним стоит угрюмый извозчик. Констебль, я вам точно говорю, я это слышал. Никто не ездил по этой дамбе уже много лет, сэр. С тех пор, как маленький сын Драблоу утонул на болотах. А дом на Илмарш пуст. Нет, вовсе нет. Я видел там женщину. Пожилой седоволосый констебль испуганно поднимает на Артура глаза. Прошу меня извинить, сэр. Ничего не случится. Двое мальчиков заводят бледную темноволосую девочку. Сэр, моей сестре нужна помощь. Что произошло? Как тебя зовут? Ее зовут Виктория Харди. Что стряслось, Виктория? Что-то плохое? Она выпила щелок. Мамы не было дома. Щелок? О, боже! Констебль! Она теперь умрет? Констебль! Все будет хорошо. Детка, дай мне глянуть. Девочка рвет кровью. Артур в шоке смотрит на нее. Констебль! Девочка замертво падает на руки Артура. Тучный мужчина несет на руках мертвую девочку. Артур с болью в глазах смотрит на них. Медленно заходит в пустую гостиницу. Поднимается по ступенькам, прислушивается к рыданиям. Здравствуйте. Миссис Фишер? Рыжеволосая миссис Фишер разливает трясущимися руками спиртное. Уже вечереет. Вы опоздаете на поезд. Я не могу уехать. Пожалуйста, не возвращайтесь в поместье Илмарш. Почему? Мистер Кипс. Вы говорили, у вас есть сын? Да. Вы должны быть с ним. Оберегайте его. Любите его. Ради него я здесь. Солнечный день. Артур идет по полю. Подходит к роще. Мистер Кипс. Мистер Дейли. Хорошо, что выбрались. Я с удовольствием. А я здесь, чтобы пожелать своему сыну Николасу доброй ночи. Мои соболезнования, мистер Дейли. О, это было уже давно. Тут приготовлено место для жены и для меня, чтобы однажды мы снова были вместе. Идемте. Я слышал про девочку в деревне. Ужасно. Вы-то как? Ничего. Жена не знает. Я буду признателен, если вы не коснетесь этой темы. Собственно, вообще, лучше не касаться темы детей, если это возможно. Он был бы сейчас примерно вашего возраста. Спасибо, Арчи. Высокая седоволосая женщина протягивает руку Артуру. А вот и ты, дорогая. Мистер Кипс, мне не терпелось с вами познакомиться. А, простите, я, должно быть, ужасно выгляжу. Я внезапно остался без крова. О, ну тогда он должен остаться у нас, Сэмюэль. Непременно, моя дорогая. Артур? Благодарю. Близнецы не ужинают с нами сегодня, Арчер. Сэмюэль, я уверена, что мистер Кипс будет не против. Конечно, нет. Эмили! Спасибо. Миссис Дейли заносит в гостиную двух беленьких собачек. А теперь поздоровайтесь с мистером Кипсом. Привет. Спасибо, Арчер. Замечательно. Миссис Дейли и прислуга усаживают собачек за стол. Вы женаты, мистер Кипс? Нет, не грызи, это неприлично. Дети есть? Сын. А, как мило. Не пожелаю вам нашей судьбы. Главное, богачи в графстве, и некому все это оставить. Муж рассказал вам о Николасе? Элизабет. Это он. Я сама нарисовала. Люблю рисовать красками и карандашом. Очаровательно. Николас тоже любил рисовать. Элизабет с болью смотрит на портрет маленького мальчика. И сейчас любит. Элизабет, прошу тебя. Он хочет нарисовать вам картину. Элизабет берет нож, Элизабет. Отодвигает посуду. Элизабет, не надо. Стеклянными глазами смотрит вперед. Вырезает ножом на столе рисунок. Элизабет! Элизабет! Нет, не надо! Арчер, несите лекарство! Нет! Лекарство! Тише! Нет! Тише! Нет! Мистер Дейли подносит к жене платок. Элизабет обмякает в его руках. Я думал, что ваше общество пойдет ей на пользу. Не придавайте этому значения. Но ведь она убеждена, что наш сын говорит через нее. Вы же не верите в этот спиритизм, правда? Не верил. Но с тех пор, как скончалась моя жена, не знаю. О, простите, я не знал. Временами мне кажется, что она еще со мной. А иногда я чувствую, что она рядом, в комнате. Она пытается до меня дотянуться. Вы должны быть осторожны, Артур. Столько шарлатанов со всякими разговорами про спиритические сеансы и общение с мертвыми наживаются на людских страданиях. От них больше вреда, чем пользы. Худшее, что они принесут, это разочарование. Я должен искать дальше. Это противоестественно, потерять столь юное существо. Но если мы откроем дверь суевериям, к чему это приведет? Это просто погоня за тенью. Умирая, мы возносимся наверх, а не остаемся здесь, внизу. Спальня. Артур задумчиво смотрит на портрет мальчика. Артур выходит из спальни, подходит к двери. Хватит. Ну же, спи. задумчиво смотрит на Элизабет, присевшую возле детской кроватки. Артур спускается в холл, достает рисунки сына из кармана своего пальто. Вторник, среда. Артур проходит мимо гостиной, заинтересованно смотрит на стол. Всматривается в рисунок. Ножом вырезана человеческая фигура с петлей на шее. Я лишусь работы, если не разберусь с документами. Если Джером поможет, я успею встретить сына. Сомневаюсь, что от Джерома будет много проку. Ждать, Спайдер. Артур и мистер Дейли заходят в дом мистера Джерома. Мистер Джером? Артур подходит к подвалу. Спускается вниз. Артур подходит к двери. Осторожно смотрит в щель. В щели появляется лицо бледной девочки. Артур испуганно вздрагивает. Уходи! Я вам ничего не сделаю! Ты убил Викторию Харди! Пошел прочь от меня! Что здесь происходит? Это полный абсурд. Я отвезу вас в поместье. Машину останавливают жители селения. Зря вы остались. Слушать надо, что говорят. А теперь его дочь мертва. Вы ее видели? Вы видели эту женщину в доме? О, Бога ради, отведите его домой. Все это никак ему не поможет. Ох уж эти ваши глупые суеверия. Значит, это глупые суеверия убили вашего мальчика? Мистер Дейли со злостью смотрит на мистера Фишера. Хорошо. Я отвезу его на станцию. Мистер Дейли давит на газ. Жители расступаются. Дейли везет Артура к островку. Не обращайте на них внимания. Они все еще живут в средневековье. Но я правда видел кого-то в поместье? Поверьте, Артур, это просто старый дом, отрезанный от мира. И чем скорее с ним разберутся и продадут, тем скорее все забудется. Вот. Это придаст вам сил. Ночной отплыв будет в 11. Тогда я за вами вернусь. Не стоит. Я лучше поработаю ночью. Тогда возьмите собаку. Ко мне! Так, для компании. Не гоняйтесь за тенью, Артур. Дейли задумчиво смотрит на уходящего к дому Артура с собакой. Артур зажигает лампы. Зажигает свечи по дому. подбирает ключ закрытой двери. Разочарованно смотрит на связку ключей. Дергает дверь. Натаниэль Драплоу. Артур вытягивает из-под кровати большой ящик. Разочарованно смотрит на большое количество документов. Залезает под кровать. Огорченно смотрит на валяющиеся на полу документы и книги. Поднимает голову. Изумленно смотрит на лежащую на дверном стекле ладонь. Быстро вылезает из-под кровати. Изумленно смотрит по сторонам. Артур медленно выходит из комнаты. Проходит в ванную комнату. Испуганно осматривает пустую запыленную ванную комнату. Недоуменно машет головой. Артур подбрасывает поленья в камин. Рассматривает лампу. Испуганно вздрагивает, прислушивается. Утро. Над морем летят чайки. Артур разбирает Сгинь документы. Сгинь в аду, потаскуха. Она будет преследовать меня до самой могилы. Изыди. Артур недоуменно читает надпись на листах. Господь меня защитит. Артур выходит из дома. Собака бежит в сторону рощи. Артур следует за ней. Артур подходит к кладбищу. С любовью и памятью Натаниэлю Драблоу, возлюбленному сыну Элисы Чарльзу Драблоу. Силуэт женщины в черном наблюдает за Артуром. Артур пристально всматривается вдаль. Джанет Хамфри. Дорогая сестра Элис Драблоу, в руках Божьих. Артур с собакой возвращаются к дому. Возле окна стоит силуэт женщины в черном. Артур несмело заходит в дом. Испуганно осматривает холл. Заглядывает в комнаты. Артур поднимается по ступенькам. Пристально смотрит вверх. Осматривает пустую комнату. Удивленно смотрит на колышущиеся старые шторы. Подходит к окну, смотрит вниз. Возле плеча Артура возникает лицо женщины в черном. Артур испуганно поворачивает голову. Артур задумчиво смотрит на пол. Подходит к окну. Снимает с ящика покрывало. Поднимает крышку ящика. Пораженно смотрит на множество бумаг и открыток. Моему дорогому Натаниэлю с первым днем рождения. С любовью, мамочка. Артур высыпает на стол открытки, бумаги и письма. Дорогая Элис, ты не оставляешь мне выбора, кроме как отказаться от сына. Если ты прикажешь своим докторам признать меня недееспособной, что я могу поделать? Вы с Чарльзом можете отнять его у меня, но он мой, мой. Он никогда не будет вашим, Дженнет. Имя и фамилия приемных родителей: мистер Чарльз Драблоу и миссис Элис Драблоу. Имя родной матери: мисс Дженнет Хамфри. Дата усыновления: 14 августа 82-го. Дорогая Элис, мне трудно выразить всю глубину твоего предательства. После твоего отказа позволить мне навещать моего сына и даже передавать ему мои открытки на день рождения. Я начинаю верить, что ты делаешь это не ради блага мальчика, а дабы причинить мне боль. Он мой. И если ты не позволишь мне видеться с ним, я найду способ. Артур, хмуря лоб, смотрит на фотографию темноволосого мальчика рядом с пожилой парой. Ты не пыталась его спасти. Ты спасала только себя. Ты даже не похоронила его, как полагается. Просто бросила там, в грязи. Его кровь на твоих руках. И я никогда тебя не прощу. Гнить тебе в аду. Артур задумчиво трет бороду. Свидетельство о смерти. Мисс Дженнет Хамфри, 30 лет. Самоубийство. Тело висело на балке в детской комнате в поместье Илмарш. Артур устало откидывается на спинку стула. Задумчиво смотрит на документы. Закрывает глаза. Вдали открывается дверь. По коридору медленно идет женщина в черном. Женщина медленно подходит к заснувшему Артуру. собака скалится, начинает лаять. Артур резко просыпается. Испуганно оглядывается по сторонам. Артур в шоке смотрит фотографию. Пожилая чета поцарапана ногтями. Артур, поджав губы, идет по коридору. С опаской подходит к двери. За дверью раздаются звуки. Артур пытается открыть дверь, дергает дверную ручку. Дверь не поддается. Артур бежит на кухню, берет топор, подбегает к двери. Пораженно смотрит на распахнутую дверь. Артур медленно подходит к комнате. Артур берет зажженную свечу, поднимает вверх топор. Изумленно смотрит на раскачивающееся кресло-качалку, стоящее в комнате. Артур медленно идет по комнате, смотрит на игрушки, стоящие на тумбочках. Подходит к креслу. Кресло замирает. Артур, подсвечивая свечой, рассматривает большой шкаф. Открывает. Растерянно смотрит на вещи, оглядывается по сторонам. Подходит к стене. Заинтересованно смотрит на обои. Срывает обои со стены. Thank you. ужасом смотрит на кровавую надпись на стене. Ты могла бы его спасти. Артур, держа топор, выходит из комнаты. Артур подходит к окну. Льет дождь. Вглядывается в крест, вбитый в землю. Щурит глаза, недоуменно смотрит на привидение мальчика, вышедшего из земли возле креста. Увидев в окно привидение женщины, отскакивает от окна. Быстро спускается вниз. После входной двери лает собака. Медленно подходит к входной двери. В шоке смотрит на вертящуюся дверную ручку. Резко открывает дверь. Пораженно смотрит на пустой двор. Выбегает под дождь. Вглядывается в темноту. Щуря глаза, смотрит на умерших деток, стоящих возле кладбища. Испуганно пятится к дому. Забегает в дом, тяжело дышит, опустив голову, недоуменно смотрит на детские следы. Идет по детским следам, поднимается по лестнице. Берет зажженную свечу, подходит к комнате. Пристально смотрит на играющие музыкальные инструменты. выключает игрушки, пристально осматривает комнату. В шоке смотрит на пробегающую маленькую тень. Повернув голову, видит женщину в черном с петлей на шее. Артур от испуга теряет свечу. Свеча гаснет. Дрожащими руками пытается зажечь свечу. Зажигает спичку. В шоке смотрит на грязного мальчика, стоящего возле него. Спешно выбегает из комнаты. В коридоре замечает женщину в черном. Прячется в комнате. Прислонившись к двери, испуганно смотрит на комнату. Большие глаза Артура расширяются от ужаса. На белой простыне, расстеленной на кровати, образовывается черное пятно. Из пятна поднимается черная рука. Перепуганный Артур выбегает из комнаты. Бежит по холлу. Подбегает к входной двери. Открывает. На пороге стоит удивленный мистер Дейли. Раннее утро. Восходит солнце. Автомобиль уезжает с острова. Артур, сидя в автомобиле, задумчиво смотрит вперед. Вы мне не верите, да? Даже самый трезвый ум может сыграть над нами в темноте злую шутку. Я видел их. Сэм, я видел ее и мальчика. Нет, мальчик пропал на болотах. Его тело так и не нашли. Я их видел. О, Господи. Артур и мистер Дейли в шоке смотрят на пожар в доме мистера Джерома. Жители пытаются затушить огонь. Артур выскакивает из автомобиля, спешит на помощь. Артур забегает в горящий дом. Артур спускается в подвал. Прикрывает рукой лицо от дыма и огня. Подходит к закрытой двери, пытается выбить ее. Выбивает дверь. Щуря глаза, осматривает горящую комнату. Русоволосая девочка держит в руках керосиновую лампу. Стой там! Я приду за тобой! Медленно поворачивает голову в бок. Артур, повернув голову в бок, видит женщину в черном. Девочка поднимает над головой лампу. Бросает на пол. Девочка загорается. Артур в шоке пятится назад. Выбегает из горящего подвала. Выходит на улицу, облокачивается на машину, тяжело дышит, с болью смотрит по сторонам. комната. Артур опускает в воду обожженные руки. Видит в окно миссис Дейли, ходящую по кладбищу в белом одеянии. Артур. Держите. Мистер Дейли протягивает Артуру бокал со спиртным. Я помню, как Джеромы потеряли первого ребенка. Они решили родить еще Люси, чтобы... Они запирали ее, чтобы защитить. Это не потому, что вы... Она там была, Сэм. Мистер Дейли пораженно смотрит на грустного Артура. Вы устали. Отдохните. Пятница. Артур задумчиво рассматривает картину, на которой изображена женщина в черной одежде, смотрящая на плавающих в море детей. Солнечный день. Артур подходит к миссис Дейли, стоящей возле склепа. Что с ним случилось, миссис Дейли? Он играл на берегу с друзьями. И так вышло, что прилив застал их врасплох. Вы ее видели, да? Она была там сегодня утром в огне. Она приходит всегда. Не надо себя винить. Винить себя? За что? Что не послушались людей и не держались подальше от поместья. Что? Не понимаю. Где бы ее не видели? На дамбе, на болотах, рядом с поместьем. Пусть даже мельком и кто бы это ни был. Результат всегда один и тот же и трагически неизбежен. Да. При кошмарных... В жутких обстоятельствах погибал ребенок. Так много детей. Так много детей. О! Дочери Фишеров и старший ребенок Джеромов, сын Кеквиков, мой Николас. Как? Миссис Дейли. Миссис Дейли. Она заставляет нас. Заставляет нас это делать. Она заставляет нас. У нее отняли ее мальчика. И теперь она забирает нас. Она вас видела. Она вас видела. Она придет! Она придет! Глаза миссис Дейли становятся стеклянными. Мисс Дейли поднимает с земли камень, рисует на склепе. Элизабет! Сэм! Сэм! Элизабет! Нет, Элизабет! Нет! Нет! Нет! Мистер Дейли в шоке смотрит на злые глаза жены. О, Боже! Шшш! Элизабет! Артур в шоке смотрит на рисунок. На рисунке изображен поезд. Возле него виден контур высокого и маленького человека. Джозеф. Надо послать телеграмму, чтобы перехватить их, прежде чем они сядут на поезд. Как вы могли отвезти меня в Илмарш? Если хоть самую малость боялись, что эти истории правда. Но я никогда не верил в них. Нет, вы не хотели верить. Есть разница. У меня не было выбора. Либо Николас на небесах ждет, когда однажды мы воссоединимся, либо он потерян для нас. Во что бы вы предпочли верить? Простите меня, Сэм, но мой сын жив. И он едет сюда. Артур огорченно смотрит на закрытое здание телеграфа. До ближайшей деревни больше часа. Они уже сядут в поезд. Во сколько следующий отлив? В 5. А что? Если мы воссоединим Дженнет Хамфри с ее сыном, возможно, она обретет покой. Они так и не нашли тело мальчика, Артур. У вас есть то, чего не было у них. Вечер. Болото. Мистер Дейли заводит машину. Артур крепит канат к машине. Обвязывает себя канатом. Артур слегка кивает мистеру Дейли. Подходит к болоту. Артур идет по болоту. Ноги вязнут в жиже. Артур продвигается к кресту. Подплывает к кресту. Набрав воздух, ныряет. Мистер Дейли, подсвечивая фарами, испуганно смотрит на болото. Артур! Сэм, я нащупал! Она у меня под ногами! Только дайте мне минутку, я привяжу! Будьте осторожны! Артур погружается в болото. Мистер Дейли с тревогой смотрит на болото. Дейли жмет на газ. Веревка натягивается. Из болота показывается предмет. Возле предмета выглядывает Артур. Не останавливайтесь! Не останавливайтесь! Я выжил педаль до отказа! Мистер Дейли пораженно смотрит на виднеющуюся в черной жиже повозку. Можете отъехать подальше! Артур достает из повозки труп мальчика. У меня мотор перегревается! Давайте! Стоп! Пожалуйста, она тонет! Thank you. Артур, держа мальчика, пробирается к твердой поверхности. Мистер Дели помогает Артуру выбраться на землю. Повозка погружается в болото. Старый дом. Артур, умывшись и надев чистую одежду, подходит к пьющему спиртной напиток мистеру Дейли. Артур берет со стола открытки. Давайте поскорее закопаем его, Артур. Покончим с этим. Сэм. Он столько лет был оторван от матери. Они должны... обрести друг друга. Артур заходит в комнату. На кровати лежит замотанный в белые простыни труп мальчика. Артур раскладывает возле тела мальчика открытки. Самое время. Артур заводит музыкальные игрушки. Артур широко открывает дверь. Ну, давай. Всматривается в темный коридор. Мистер Дейли ставит бокал на стол. Устало оттрет лоб. Медленно поворачивает голову. С ужасом смотрит на силуэт маленького мальчика, стоящего в темноте. Николас. Мальчик заходит в комнату. Мистер Дейли идет к нему. Мистер Дейли заходит в комнату. Пристально смотрит по сторонам. Мистер Дейли резко поворачивает голову на звук. Дверь в комнате захлопывается. Мистер Дейли пытается открыть дверь. Артур! Артур, нервничая, ходит по комнате, всматривается в темноту. Артур пристально смотрит на прогнувшееся кресло-качалку. Кресло-качалка начинает качаться. Артур медленно подходит к двери. В коридоре стоит женщина в черном. В комнате приближается чернота. Артур нервно глотает. Гаснут свечи. Призрак женщины в черном быстро подлетает к мертвому телу ребенка. Артур падает на пол, с ужасом смотрит на привидение. Открывается дверь. Мистер Дели в шоке смотрит по сторонам. Быстро выходит из комнаты. Артур поднимается с пола, осматривается. Артур! Кажется, она ушла. Артур и мистер Дейли вскрывают скрип. Спасибо. Артур спускается в яму, берет лампу. Артур снимает крышку гроба. Кладет к склепу тело мальчика. Закрывает крышку гроба. Ночь. Машина покидает остров. Мистер Дейли подвозит Артура к станции. Няня с сыном Артура выходит из поезда. Джозеф! Радостный Артур подходит к сыну и няне. Артур обнимает сына. Мистер Дейли с грустью смотрит на Артура. Джозеф, это мой друг, Сэм. Привет, Сэм. Привет, Джозеф. Рад с тобой познакомиться. Планы поменялись. Мы не остаемся здесь на ночь, а возвращаемся в Лондон. Можете купить нам билеты? Я все объясню по дороге. Точно не хотите отдохнуть перед отъездом? Да, я хочу отвезти его домой. Понимаю. Няня заходит в здание. Лондон, пожалуйста. У вас с Элизабет все будет в порядке? Конечно. Приезжайте к нам в гости в Лондон. Элизабет такая идея понравится. Обязательно приезжайте. Мальчик поворачивает голову. Вдали едет поезд. Мальчик отпускает руку Артура. Медленно идет по перрону. Артур прощается с мистером Дейли. Артур поворачивает голову. В темноте стоит женщина в черном. Артур быстро смотрит по сторонам. По рельсам идет сын. На станцию приближается поезд. Артур прыгает на рельсы, хватает сына на руки. Поезд сбивает Артура и сына. Няня кричит. Мистер Дейли стоит в ступоре. Серость. Артур медленно открывает глаза, крепко сжимает сына. Удивленно смотрит на пустую станцию. Сэм? Папа? А кто эта леди? Артур недоуменно смотрит вперед. Это твоя мамочка. Белокурая женщина в белом платье с нежностью смотрит на Артура и сына. Артур радостно улыбается жене. Артур берет жену за руку, уходит в темноту. Женщина в черном.